Через 18 лет они были реабилитированы и вернулись. Здесь нужно подмазать гаду. Восстановление нашей семьи мы связываем именно с вашим именем, Недельфа Сергеевич. Этот Ваксон, он все оборачивается, скажет фразу и оборачивается, думал генсек. Не дает бить по затылку. Кажется, я встречался с его отцом. Не исключено, что на курсах младших командиров в 1919-м, куда приезжал Ленин. Он рязанский, кажется, тот Ваксон, не расстрелянный, оказывается, по ошибке. А этот Ваксон в приличном костюме как-никак явился, в галстуке. Не так, чтобы как другие, которые как... вроде... тьфу, опять забуксовало. Он встал и, потрясая кулаками в нейлоновых манжетах, взревел. «Так что же вы плюете в котел, из которого пьете, Ваксон?» Оно все буксует, черт бы его побрал. Перепутало котел и колодец, тудыт, не тудыт. «При чем тут котел? Что за котел? Я из котлов не пью, из крана — да. Иной раз пью, когда нет пива, но котел-то откуда взят?» Мысль Ваксона металась какой-то лабораторной мышкой, пока он смотрел снизу на все багровеющего и явно настраивающегося на большой экспромт вождя. Наконец, пошло бурным потоком примерно следующее. «Вы, Ваксон, учтите, мы вам, битникам, устроить здесь Будапешт не дадим! Ишь, собрались, битники доморощенные! Но мы вам кружок Петефита устроить здесь, на нашей незапятнанной родине, не дадим! Мы вас всех и вас лично, Ваксон, в порошок сотрем, если будете собираться! Повторить тут у нас венгерскую контрреволюцию никому и никогда не получится! Кулак трудящихся, ведомой партией, вас сокрушит! А из литературы советской мы всех битников со скрежетом выскребем, чтобы вы отдавали себе отчет! Пишут тут всякую дрянь, всякие повестушки с перцем, порочат отцов, прошедших такую арену борьбы! Сталина решили заплевать? Не дадим! У Сталина не только ошибки были, но и достоинства, а у вас ни черта! Как абстракцистов партия мордой в котел сунула, так и вам укажем. Ну, говорите в микрофон о так называемом творчестве!» Опять какой-то котел сверлило у Ваксона под углом челюсти. Один, небось, более-менее чистый, из которого пьют, а тот другой, в который суют, должно быть вонюч. Он повернулся к микрофону и неожиданно для себя сделал довольно четкое заявление. «Если партию и руководство не устраивают мои повести, я могу уйти из литературы. У меня есть профессия, я врач, и, надеюсь, в этой роли я буду все-таки полезен родине». Хрущев слегка опешил. «Вот тебе раз». Еще одна новость вышла на гора. Ваксон, оказывается, врач. И отец у него оказался жив. И сам он не бумагоморатель, а врач, полезный родине. Вот и решай теперь, Недельфа, кто он, врач или враг. Снова захлестнуло ретивое. Захотелось схватить за горло графин и шмякнуть об исторический паркет. Удержался. Но взвыл по-страшному. «О какой родине вы говорите, Ваксон? Пастернак тоже клялся родиной. Эренбург тоже все о родине. А вы, Ваксон, о какой нам родине тут говорите?» «О нашей советской родине, Недельфа Сергеевич. Другой у нас нет». «Вот так и дальше повсеместно говорите, неожиданно съехав на порядок децибелов,